Если и бывали вредные последствия, то вовсе не от пара, а от самонадеянности людей, поступавших по-своему, а не так, каким было предписано. Продолжительность этой ванны 20-25 минут. Пациент во время ванны должен держать по возможности открытыми нос, рот, глаза и вдыхать как можно больше паров. После ванны шерстяное одеяло снимается, и вся верхняя часть тела усердно обмывается свежей водой. Потом делают движение. Зимой в комнате, летом на свежем воздухе, пока тело не примет нормальной температуры и не обсохнет. Здесь уместно сделать несколько важных замечаний. Частые водяные пары действуют иногда не совсем благоприятно на глаза и на желудок при вдыхании. Поэтому я всегда в ванну добавляю траву. Лучше всего взять смолотый укроп. Одной ложки на ванну вполне достаточно. Превосходно действует также шалфей, мята, бузина, подорожник, липовый цвет. Если этих трав нет под рукой, то достаточно прибавить горсть крапивы или сенной трухи. Хотя последняя и не в части, но приносит большую пользу. На людей обыкновенного телосложения пары скоро оказывают действие. Минут через 5 пот начинает струиться со лба, через 8-10 минут выступает изо всех пор. На некоторых, преимущественно на малокровных и зябких, пар действует уже не так быстро. Тогда накаливают на огне кирпич и опускают его в ванну. Вода закипает, и пар начинает выделяться гуще и быстрее. Зимой прием этой ванны, как и охлаждение тела после нее, должны производиться в теплой комнате. Сейчас же после ванны нельзя выходить на свежий воздух без предварительного холодного обливания, благодаря которому закрываются поры, расширенные действием пара. Зимою, прежде чем выйти на воздух, нужно пробыть около получаса в теплой комнате, прохаживаясь по ней. Иначе можно не только схватить катар, но и простудиться насмерть. Упомянутое холодное обливание может проводиться различно. Простейший способ, применяемый мною, особенно к слабым и нуждающимся в посторонней помощи пациентам, заключается в том, что больного быстро обмывают намоченным в свежей воде полотенцем. В случае опухолей, сыпи на голове, течи из ушей, вообще при страданиях, требующих значительного выведения нездоровых соков, необходимо после первой и второй головных ванн применять подобное обмывание. При упущениях наблюдаются побочные явления, если и не опасные, то очень неприятные, например, сильный шум в ушах. После того, как произойдет уже значительное выделение болезненных соков, за ванной могут следовать обливания. В этом случае медленно обливают водой одну или две лейки части тела, на которые действовал пар, кроме головы. Грудь старательно обмывается. Затем поступают так же, как и после обливаний, то есть вытирают лицо и волосы, оставляя остальное тело мокрым, быстро одеваются и делают движение или исполняют ручную работу, пока тело не согреется и не обсохнет совершенно. Хорошо также немедленно после паровой ванны для головы принять полную холодную ванну продолжительностью не более 1 минуты. Результаты описанной ванны весьма значительны. Пар действует на кожу, поры которой расширяются, затем на внутренние органы, производя растворение и выделение веществ в носу, дыхательном горле, легких и так далее. Паровые ванны для головы превосходны при головных болях, простуде от сырости, от быстрой перемены температуры, при шуме в ушах, ревматических и конвульсивных болях в затылке и плечах, при стесненном дыхании, воспалении слизистых оболочек и других явлениях, сопровождающих разного рода катары. 2 таких ванны в 3 дня обыкновенно вполне излечивают все эти болезни. При начинающихся катарах достаточно и 1 ванны. При опухолях головы, шейных желез, несоразмерно полной шеи нужно принимать 2-3 таких ванны в неделю. То же самое при воспалении глаз от холода и простуды, при гное течениях и тому подобное. Еще лучшие результаты для больного получаются, если накануне паровой ванны для головы он примет теплую ножную с золой и солью продолжительностью